Доклад Нельсона. Доктор Вебер, сидя перед большим экраном, внимательно слушал доклад подчиненного, который подробно излагал ситуацию на мертвой планете. Доклад был кратким. «Вы до сих пор не знаете, где наши беглецы. К сожалению, наш план не сработал. Мы не смогли отследить их. Они опять нас переиграли. Но мы их найдем. Они далеко не уйдут, им негде спрятаться. А северный район?» «Чтобы добраться до северного района, надо пересечь болото. И это невозможно. Болота непроходимы. Скорее всего, они туда не пойдут. Мои войска задействовали. Вы же знаете, что корабль, который доставит чипы, будет через 3 недели. Только тогда мы сможем ввести ваше войско в действие». «Как работают санитары и охранники?» Нельсон задумался. Ему не хотелось говорить о действии хакера, в результате которого стало производство вакцины вируса. Вспомни об этом, он сделал глубокий вдох, подумав, что с ним будет, если они в ближайшее время не смогут восстановить процесс. Дневник старшего медика они тоже не нашли. Заминка не ускользнула от Вебера. «Что-нибудь не в порядке?» «Есть маленькие трудности, но мы справимся с ними. Верьте мне, мы справимся». «Хочется верить, Нельсон». Они распрощались. Докладчик откинулся на спинку стула. Спина была мокрая от пота. Он понимал всю сложность своего положения. Казалось, что 2 минуты назад он стоял на краю пропасти. Руки предательски тряслись. Из этого состояния его вывел стук в дверь. Меньше всего ему хотелось видеть кого-нибудь, но он превозмог себя и произнес: «Входите». Вошел старший медик. На лице его играла улыбка. «Хорошие новости. Линия по производству вакцины скоро заработает. Мне удалось найти дубль программного обеспечения для лабораторной установки. Мой помощник работает вовсю, старается. Конечно, это не те масштабы, но что-то будет для продолжения очистки территории». Улыбка на его лице погасла. «Мы еще раз обследовали место пребывания похитителей и окрестности. Дневник отца не нашли». «Это правда. Хорошие новости». Нельсон расслабился. «Теперь надо ждать хороших известий от санитаров. Интересно, удалось им найти лагерь сбежавших жителей? Иначе мне не сдобровать». «О чем вы печетесь?» — остановил его старший медик. «Если даже они не найдут, то доложите, что нашли их. Тем более, что большинство из них, вероятнее всего, погибло в болотах. Остальные беглецы все равно не выживут. Все погибнут. Вирус шутить не любит», — весело добавил он. «Ты прав. Ведь это непроходимые болота», — воскликнул Нельсон. «Я так и доложу доктору Веберу, что все погибли в болотах. Нечего за ними гоняться». Настроение его улучшилось. «Я ужасно проголодался. Пойдем перекусим. Я только приму душ и переоденусь. Я так переволновался, что до сих пор не могу прийти в себя».